15 февраля, в канун Дня Звезды, на площади Кумсусанского дворца Солнца был церемониал военнослужащих сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии, которые воздали дань глубокого уважения великим генералиссимусам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и поклялись оставаться верными верховному главнокомандующему Ким Чен Ыну. В нем приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской народно-демократической республики, начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бён Су, командный состав Корейской народной армии, воины сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии, обучающиеся всех инстанций военных училищ и революционных училищ. Было церемониальное выступление военного оркестра Корейской народной армии. Все участники выразили чувство глубокого уважения к Ким Ир Сену и Ким Чен Иру перед их фотопортретами. С речью выступил Хван Бён Су. Он высказал решимость, как жизненной артерии, придерживаться заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, последовательно выполнить их без малейшего уклона и уступки, и таким образом стойко защищать и без конца прославлять заслуги великих лидеров в военном строительстве. Ныне, как никогда, безрассудный характер принимают неприятельские пожигательские акты против нашей республики. С учетом такого развития ситуации, Народная армия будет находиться в полной готовности к окончательной битве с врагами, с тем, чтобы при отдаче приказа решительным беспощадным превентивным ударом полностью уничтожить проклятую орду агрессоров и поднять на родной земле объединенную могучую державу, подчеркнул Хван Бён Су. На площади был церемониальный марш воинов всех видов войск, обучающихся военных и революционных училищ. На февральском небе раздался праздничный салют.